Во-первых, в городе ее знали. И афишки по всем тумбам расклеены, и в газетах о ней было, и на собраниях он выступал. Во-вторых, на круглом столе излагал он ее так, что в студии все мухи передохли бы, если бы они там водились. Значит, остается что? Его слова о Комарове? А если бы их произнес Антонюк? Или Сокол Жириновского? Да ну, у них язык бы сломался сказать «для нашей молодой демократии». А просто по-человечески выразить сожаление не догадались. И губернатор не догадался, а мог бы. Эти 8% ему бы очень не помешали. Или ему уже все до феньки? Что же из этого вытекает? Только одно. Демократы могут идти отдыхать, не дожидаясь даже первого тура выборов. А подполковник Егоров может забирать свою команду и возвращаться в Москву. Не нужна красному кандидату Антонюку никакая охрана. Не будет на него покушения. Незачем. С улицы донесся приглушенный бой курантов с башни «Миша Маленький». Так переименовали жители города К, один из немногих сохранившихся памятников старины, замковую башню Клайнбар. Город сдал ее в долгосрочную аренду какому-то российско-германскому СП, внизу устроили шикарную прусскую пивную, ее тут же окрестили берлогой, отреставрировали башню и заодно восстановили куранты, молчавшие больше полувека. Полночь. Я подошел к окну. Мой номер был на 12-м этаже. Далеко внизу расплывались пятна уличных фонарей, возвращая российский город К в его глубокое ганзейское прошлое. Туман. И тут раздался телефонный звонок. «Привет, рейнджер!» — услышал я голос подполковника Егорова. «Телевизор смотрел?» «Смотрел. В 10 утра спустись в холл. Заеду». «Понял». Я положил трубку и еще немного постоял у окна. «Туман!» Часть вторая. Утро выдалось пасмурным, тихим. Несмытый ветром туман осел тяжелыми водяными каплями на крышах и голых ветках, залил низины парным молоком весеннего половодья. В нем плыли дома и подворья предместий, черный ельник на всхолмьях обнаруживали себя розоватым свечением, затопленные туманом заросли краснотала. Дорога была обсажена столетними липами с полутораметровыми в обхвате стволами, и наш темно-синий Volkswagen Passat летел по этой аллее, как по тоннелю. А когда посадки закончились, шоссе словно бы зависло молом над мелководным заливом. Подполковник Егоров держал под сотню, но не потому что спешил, а просто эта скорость, похоже, была для него привычной. Соответствовало его внутреннему ритму. Дорога была пустынной, редко-редко навстречу проходила какая-нибудь легковушка с прицепом. То ли местный крестьянин на базар припозднился, то ли дачник вез домой урожай картошки. Но регулярно, каждые 15-20 секунд, Егоров бросал взгляд в зеркало заднего вида. Немножко не так, как делают это обычно водители, а так, как профессионалы проверяют, нет ли сзади хвоста. С той минуты, как мы встретились в холле гостиницы и обменялись ничего не значащими «привет, как дела», он не сказал ни слова, ни куда мы едем, ни зачем. Рулил, покуривал, переключал кнопки на магнитоле, когда незатейливая попса сменялась трепотней диск жокеев. А сам я не спрашивал ни о чем. Придет время, скажет. Лишь машинально. Тоже скорее по привычке, чем по необходимости отмечал, что сначала мы ехали на запад, а потом взяли на север и держим вдоль побережья. Справа от шоссе было лесисто, сосны, а слева просторней, сосны реже и ниже, дюны. Мелькали названия поселков и указатели поворотов. Безликие приморские, светлые, зеленогорские. Наверняка в прошлом какие-нибудь Раушендорфы и Грюневальды. Через 1:50 Егоров свернул на узкую асфальтовую дорогу, обозначенную табличкой «Private» и разъяснением по-русски. «Частное владение. Въезд запрещен». Километра через два этот асфальт привел к просторной усадьбе на берегу моря. Бетонный забор, метров 3 с колючкой поверху, два сторожа в штатском со сворой служебных немецких овчарок на вахте, стальной щит ворот с электроприводом. —